Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Еще тогда нас не было на свете. Еще тогда нас не было на свете, когда гремел салют из края в край. Солдаты, подарили вы планете великий май, победный май. Еще тогда нас не было на свете, когда в военной буре огневой, судьбу решая будущих столетий, вы бой вели, священный бой. Еще тогда нас не было на свете, когда с победой вы домой пришли. Солдаты мая, слава вам навеки, от всей земли, от всей земли. Благодарим, солдаты, вас за жизнь, за детство и весну, за тишину, за мирный дом, за мир, в котором мы живем. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио slavradio.org.